На удивление доброжелательно отнеслась придирчивая мать Александра к появлению в жизни сына маленькой голубоглазой француженки. Мария Ивановна с удовольствием отмечала: Александр глубоко привязан к Луизе, заботлив и нежен. Безусловно, он менялся к лучшему. Ей казалось, что сын избавился от мнения, столь распространенного среди светских молодых людей. Слабый пол всего лишь одна из мужских забав, таких как охота, скачки, игра в карты. Как любая заботливая мать, Мария Ивановна безропотно уступила место в сердце сына преданной, истинно любящей женщине. Тут ревность неуместна. Лишь бы дорогое дитя было защищено от жизненных невзгод заботой и лаской. В этом ей виделся первейший залог счастья. И хотя она отлично знала цену деньгам и чинам, все-таки не оставляла своего убеждения, что куда главнее иметь сердечного друга. Сколько ей приходилось видеть людей, осыпанных всяческими благами, и что же? Не раз замечала она в глазах неутолимую тоску, горькую тайну безотрадного одиночества. Мария Ивановна не хотела подобной участи для Александра, а между тем такие вот любимцы общества чаще всего и становятся бобылями. Их любят слишком многие, что человеку совершенно не нужно. Они всюду званы, всюду обласканы, порхают, как мотыльки меж прельстительных огней, а потом вдруг обнаруживается, что все друзья по своим углам с женами и детьми, а они остались одни-одинешеньки с поседевшими висками и сердцем, жар которого попусту растрачен. Вот почему, заметив, что Александр, вопреки обыкновению, прилепился к Луизе, день и ночь пропадает у нее и стал куда реже появляться в родном доме, Мария Ивановна не обижалась. Сын доволен, а она довольна вдвойне. Более того, случилось нечто чрезвычайное. Это знатное семейство, известное своим аристократизмом и приверженностью к хорошему тону, открыло двери любовницы сына. Разумеется, подругу на стороне молодому дворянину иметь не возбранялось, но ему и в голову не пришло бы заикнуться о ее существовании в своей семье. А содержанки знали, но не говорили вслух, как будто ее и не было вовсе. Луиза же стала совершенно своим человеком у сухого Кобылиных, для барышень почти сестрой, для Марии Ивановны почти невесткой. Безусловно, так получилось благодаря личным качествам Луизы. Надо отдать должное сухого Кобылиным. Они сумели понять, что Луиза, ее место при Александре, неизмеримо выше и благороднее роли, отведенной ей судьбою. Мария Ивановна убедилась в порядочности, благоразумии Луизы, в ее серьезном и основательном отношении к жизни. Ей было ясно, француженка имеет немалое и самое благое влияние на сына. А как это не просто при его тяжелом, упрямом характере, Мария Ивановна знала на собственном опыте. Ей при всем обожании Александра нередко случалось выходить из себя. И в тех случаях, когда она отчаивалась убедить его в чем-либо, в качестве тяжелой артиллерии на передний край выдвигалась хрупкая фигурка мадемуазель де Манш. «Добрая моя Луиза», — обращалась к ней мать Александра, — «поддержите его в тех мыслях, которые вы сами имеете. Это лучше всего». Мария Ивановна очень хотела, чтобы сын не растрачивал себя по пустякам на помещичьи забавы, а занялся настоящей карьерой. При его уме, образованности, при семейных связях-то, приложил он хоть маленькие усилия, так его и не догонишь. Но Александр упорно выказывал полное отвращение к чиновничьему креслу. Вполне вероятно, что такой же упрямой, как и сын, Марии Ивановне пришла мысль взять в союзницы его подругу. Во всяком случае, в 1843 году, в пору начала их с Луизой совместного житья, мы видим Александра при исполнении обязанностей в канцелярии московского генерал-губернатора графа Закревского. В том же году его произвели в коллежские секретари, чему, вероятно, Мария Ивановна была несказанно рада. Она-то думала, что это начало карьеры. Оказалось, конец. Еще никто не знал, в чем истинное призвание неудавшегося чиновника. А тогда ни милая матушка, ни обожаемая Луиза не смогли удержать Александра в унылых стенах канцелярии. Да и сам он в ту пору не знал, каково его предназначение, на какой стезе обессмертит свое имя. Просто взял и подал в отставку. Луиза в курсе всех семейных дел, в том числе и денежных. Она выполняет самые разные поручения, начиная с хозяйственных, вплоть до того, что едет в имение Сухово Кобылиных разбираться с неполадками, и кончая хлопотами о туалетах сестер Александра, их шляпках. Видимо, ее вкусу совершенно доверяли. При умении и любви Луизы хозяйствовать и несомненной деловой хватке, видимо, на ее плечи легло немало. Александр в письмах даже шутливо называл вечно занятую хлопотами Луизу «маменькой». Пожалуй, ее статус в семье — гражданская жена. При всей религиозности Мария Ивановна смотрела на прелюбодейную связь сына снисходительно. Она была уверена, что это сожительство никогда не превратится в освященное церковью законное супружество. И в первую очередь потому, что хорошо знала непреклонное убеждение сына. Для него, аристократа во всем, неравный брак был невозможен. За несколько лет до появления Луизы семья Сухово-Кобылиных пережила серьезное потрясение. Старшая из сестер Александра, Елизавета, попыталась соединить свою судьбу с человеком, которого любила. Не профессорское звание, дававшее ему потомственное дворянство, ни широкая известность соискателя руки дочери не помешали Марии Ивановне решительно сказать «никогда». Неудачная попытка Лизы убежать из дома с любимым человеком обернулась страшной бурей в доме Сухово-Кобылиных. И главной возмущенной силой был Александр. Если отец семейства в запальчивости грозился, что голову оторвет жениху, то Александр был готов всадить наглецу пулю в лоб и пойти в Сибирь, чтоб только имя Сухово-Кобылиных не оказалось опозоренным, подобным мезальянсам. Понятно, что Луиза знала эту поучительную для себя историю. Ее любовь к Александру никогда не завершится браком. Но надо быть справедливой, ведь в самом начале их совместной жизни он сказал, что жениться на ней не сможет. И все же она души не чаяла в своем избраннике. Рай на Рождественке становился обитаем только тогда, когда там появлялся Александр. Любовь для Луизы стала капканом, из которого она выбраться не могла и не хотела. Что такое счастье и что такое иллюзия счастья, пусть в подобных тонкостях разбираются те, в чьей душе поселилось сомнение. Жить с Александром, жить для него, большего Луиза не желала. Всеми силами она старалась укрепить его привязанность к ней. В их раю на Рождественке он должен чувствовать себя как дитя в теплой колыбели, любимое и балованное. Каждая бытовая мелочь, коль скоро она имела отношение к Александру и могла влиять на его самочувствие, становилась священной. Ее квартира являла собой верх порядка и чистоты. Хоть роскоши тут не наблюдалось, но все пленяло глаз вкусом, нарядностью и было сотворено стараниями Луизы. Иногда, открывая створку шифоньера, Александр озадаченно качал головой, глядя на вещи, уложенные в идеальном порядке. Здесь все можно было найти в мгновение ока, как и в секретере, где каждая бумага или счет имели свое место. В конце концов, Александр стал хранить у Луизы и документы, и деньги, порой очень крупные. Александр отдал в услужение Луизе 4 человек, повара, который готовил и для него, кучера и 2 горничных. Им, привыкшим к расхлябанности и лени, и ей напрасно, при плохом знании языка, старавшийся это исправить, приходилось нелегко. Прислуга, видевшая в Луизе лишь полюбовницу, пыталась жаловаться Александру на ее нападки. Тот неизменно вставал на ее сторону, отлично понимая причину взаимных неудовольствий. Луиза с детства, со времен парижского житья, приучила себя к экономии. И здесь, в России, каждая копейка у нее была на учете. С поваром у нее постоянно шла война из-за бестолково купленных продуктов. Набравшись терпения, она к тому же учила его вкусно и разнообразно готовить. В конце концов, Луиза сама стала закупать продукты не только для себя, но и для Александра. Понятно, что беззастенчиво воровавший и лишившийся верного дохода повар стал смотреть на француженку волком. Все же Луиза своего добилась. Александр сказал, что ни в одном московском ресторане так великолепно не готовят, а секрет ее был прост — она хорошо вызнала его вкус. Как-то во время обеда за столом присутствовала Елизавета Васильевна, старшая сестра Александра. На нее удручающе подействовала обыденность разговора между братом и его подругой. Качество обеда, Луизины собачки, хозяйственные мелочи. Неужто это интересно прекрасно образованному Александру, поклоннику Гегеля? Понятно, что Елизавете Васильевне, хозяйке литературного салона, без пяти минут писательнице, хотелось сказать, как все-таки ужасно это неравенство развития и интересов. Однако у Луизы, как мы уже знаем, были свои неоспоримые таланты. Главный из них составлял умение объединить редко совместимое. Как любовнице ей удавалось поддерживать романтику отношений, а как заботливая жена она прекрасно справлялась с практической стороной жизни с Александром. Ее поведение и поступки говорят о природном уме и чувстве такта. Образованностью же, разумеется, блеснуть она не могла. Но кто точно знает, что ищет мужчина в женщине, что ценит в ней? Вспомним, с какой опаской и настороженностью Пушкин, Чехов, да только ли они, относились к академикам в чепце. Как у любой пары, у Александра и Луизы было уязвимое место. Это несомненное сходство их характеров. Сухово Кобылину на основании семейной переписки исследовательница Коншина дает довольно суровую характеристику. «Жить с ним было нелегко», — замечает она. Об этом говорят письма сестер, отца и временами даже матери, не чаявшей в нем души. В домашнем быту он был деспотичен. Как управлялась со всем этим Луиза? Ведь у нее от природы был вспыльчивый, упорный характер. Стремление подчинить, сделать по-своему хватало, а вот терпение, напротив, давалось с трудом. А вот его-то как раз требовалось в избытке. Из-за пустяка Александр мог прийти в неистовство, выбронить ее, а потом ластился, винился и знал, что будет немедленно прощен. Он привык жить, не подвергая ни малейшему сомнению привязанность и преданность Луизы, чувства которой для него были естественны, как восход и заход солнца. С неизбывным эгоизмом красивого, благополучного мужчины, большого барина и дамского любимца, он считал, что их связь — большая жизненная удача для скромной модистки. Только любовь, бесконечная любовь к нему, научила Луизу выдержке и снисходительности, умению прощать маленькие и большие обиды. Разве не сама она выбрала такую судьбу? И разве это не судьба каждой женщины — понимать и прощать? В любви нет равенства, нет так называемого свободного соединения души прочих идеальностей. Нет в любви одно лицо — раб, а другое — властелин. И недаром толкуют поэты о цепях, налагаемых любовью. Да, любовь — цепь, и самая тяжелая. Справедливость этой мысли, высказанной однажды Тургеневым, многие женщины смогли убедиться на собственном опыте. И казалось, что в любовной истории московского барина и французской модистки роли распределены именно так. Он — властелин, она — рабыня. Однако реальная сущность любви показывает, что роли эти переменчивы, и рабыня может влиять на жизнь властелина с силой опустошающего урагана, и он в обманчивом всемогуществе также несет свои вериги, как и она. Безусловно, Луиза не относилась к категории покорных женщин, могла быть и строптивой, и вспыльчивой, и упрямой. Любое невнимание с его стороны, а уж тем паче подозрение, что кто-то посягает на ее первенство в сердце Александра, грозили ему бурной сценой или письмом о полном разрыве. Он вполне сознавал, что имеет дело с характером, похожим на его собственный, влиять и управлять которым совсем непросто. Не всегда ему удавалось выходить из их перепалок победителем. Он говорил, что Луиза вообще в выражениях своих всегда преувеличивала действительность, но, вскоре приходя в себя, примирялась с ним и просила забыть сказанные ею слова и писанные письма. За всеми выпадами, потоками обидных слов и угроз ему все же виделось существо доброе, беспредельно его обожающее. Многое говорит о том, что Сухово Кобылин был привязан к Луизе. И чувство его, что очень важно, со временем только крепло, он сам это подтверждал. Луиза нередко ездила с поручениями в поместье Сухово Кобылиных, да и он непрестанно отлучался то по делам в Петербург, то в имение. Даже ненадолго расставаясь с Луизой, Александр пребывал не в своей тарелке, он изнывал, если не удавалось вытребовать к себе любезного друга. «Так уж, видно, суждено, сударыня», — писал он из родовой деревни Кобылинка, «что вы всегда будете иметь перевес надо мной и что ваша маленькая белокурая головка будет упрямее моей огромной головы. Скверная, дрянная, я готов биться об заклад, что вы рыщете по городу и не думаете о несчастных, покинутых вами». Он избегал высокопарных выражений, клятв в неугасимой любви и всего того, что, как принято думать, должна диктовать страсть. Напротив, строчки к Луизе окрашены некой иронией, шутливы, как будто беспечны и несерьезны. Однако на самом деле на внимательный глаз там есть все, что выдает сердечную тягу, напрасно маскируемую ревность, тоску, душевную и физическую. Это письма любовника, пылкого и требовательного, ждущего от дорогой ему женщины ответа на один вопрос. Какого черта сидит она в глуши, заставляя его нервничать? «Зная, что вы остались в деревне единственно ради того, чтобы разыгрывать свои фарсы и повиноваться некой страсти, которая, увы, называет вам не мое имя, но имя другого, я предпочитаю призвать вас к себе, дабы эта неблагодарная и коварная женщина была у меня перед глазами и в пределах моего кастильского кинжала. Возвращайтесь и трепещите!» Кастильским кинжалом Александр Васильевич называет интимную часть своего тела. Нет сомнения, физическая сторона этой любви была гармонична и вполне удовлетворяла его от природы страстно требовательное мужское чувство. Сухово Кобылин понимал, что должен позаботиться о будущем Луизы и хотя бы упрочить ее материальное положение. В нем самом всегда была коммерческая жилка, и он решил, что Луиза тоже ею обладает. Придумано, Луиза должна завести собственное дело. Александр дал ей 60 тысяч рублей, довольно солидный по тем временам капитал. Предполагалось, что Луиза при ее аккуратности, умении считать каждую копейку, его скоро приумножит. Сказано, сделано. В самом центре, на Неглинной, месте бойком и престижном, Сухово Кобылин арендовал помещение, где мадмуазель Деманш предстояло открыть собственную торговлю. Для этого Луизе пришлось стать временной купчихой, что никак не соответствовало ее душевному складу. В лавку завезли вина из Германии, патоку и мед из деревень Сухово Кобылиных. Луиза принялась торговать, но что-то мешало ей чувствовать себя довольной, взвешивая дары хозяйских пасек, расписывая покупателям прелести рейнских вин. Вот тут терпения у мадемуазель Деманш надолго не хватило. Купчиха из нее действительно получилась временная. В лавку вместо себя она послала торговать слуг. Шаг для сметливой Луизы исключительно наивный. Как и следовало ожидать, эта компания оказалась большой любительницей рейнского, со всеми вытекающими последствиями. Лавка стала приносить одни убытки. Торговлю пришлось прикрыть. Луиза не любила отмечать дни своего рождения. Что за радость? Прибывающие годы внушали ей ужас. В этих цифрах, так исправно сменяющих друг друга, ей чудилась беда, неотвратимая, неумолимая. 24, 25, 26, Господи, ей уже 27. Счастливицам с обручальным кольцом, нянчащим малышей в детской, никогда не понять этой адской арифметики. У законных жен жизнь идет согласно расписанию, по заведенному издревле порядку. Подросли дети, народились внуки. Появляются привязанности, что способны скрасить даже окаянную старость. Ничего похожего в жизни Луизы не предвиделось. Останься она в Париже, сейчас бы у нее был муж, хорошенькая дочурка, но подобные мысли приходили к ней редко. Главной, каждодневной заботой оставался Александр. Тут ничего не менялось. Они были вместе уже 7 лет. Нешуточная цифра для свободного союза, когда людей соединяет только взаимная привязанность. Как раз в это время одна из сестер Сухого Кобылина свидетельствовала: «Мадемуазель Симон более чем когда-либо принадлежит ему. Он обедает со своей возлюбленной, он счастлив на свой лад, и она тоже, несомненно, счастлива». Круг обязанностей Луизы расширился из-за того, что Александр решил отделиться от родных и купил себе небольшой дом в самом начале Страстного бульвара. Луиза взялась устраивать его новое жилище, взяв на себя роль экономки. Любое самое маленькое дело по-прежнему тут же становилось для нее самым главным и неотложным, если это было нужно Александру. Они справили новоселье. Как ни жаль было расставаться с рождественкой, свидетельницей первой поры их любви, однако новая квартира, купленная для нее Александром, конечно, была и больше, и удобнее. Не последнее значение имело и то, что неподалеку, в Брюсовом переулке, в доме генерала Гудовича, продолжала жить и Мария Ивановна со своими домочадцами. Когда она не принимала гостей, Луиза могла провести вечерние часы среди родных Александра.